Чтобы справиться со страхом, необходимо смотреть на вещи позитивно. Жванецкий, мастер смеяться над жизненными опасностями и проблемами, как-то выдал такой афоризм. «Какая у каждого из нас в жизни цель? Не умереть». Уже после того, как у него угнали джип, один из зрителей как-то спросил юмориста: «Скажите, вы не собираетесь уезжать из страны?» «А на чем же я теперь уеду?» — сделал круглые глаза Жванецкий. Я не раз говорил, что лучшее средство против страха — это физкультура. Физические упражнения уменьшают тревогу, сжигая гормоны страха. Профессиональные боксеры, каратисты и борцы проводят разминку перед поединком не только для разогрева, но и для достижения нужного психологического настроя. Говорят, что известный герой гражданской войны Григорий Котовский перед казнью снимал страх перед смертью, делая японскую гимнастику в камере. Нами разработаны несколько эффективных и быстрых техник включения механизмов бесстрашия. Лучше всего они срабатывают во внезапных экстремальных ситуациях, которые при нашей сумасшедшей жизни могут случиться с каждым. Особенно помогало их применение спортсменам на соревнованиях. К таким механизмам относятся злоба, я должен, риск, пустота, транс и другие. Люди, умеющие самостоятельно снижать уровень страха, говорят, что у них есть свои эмоционально значимые фразы, кодовые команды, которые они мысленно задают себе. Так у великого русского полководца Александра Суворова была такая фраза: «Ну что, страшно, скелет? Тебе будет еще страшнее, когда ты узнаешь, куда я тебя поведу». И именно эти слова значительно уменьшали страх. Мои ученики используют следующее выражение: «Вперед! Прорвемся! Мужайся, мужайся! Еще раз мужайся! Ты уже преодолел свой страх! В бой! Я должен не бояться! Я должен это сделать! Ша! Закрой рот и делай!» Один мой знакомый старик, который в годы войны служил в СМЕРШе, использовал следующий прием. В момент, когда его охватывал страх, он спрашивал самого себя: «Серега, ты здесь?» Нередко люди в ситуации страха отмечают, что у них как будто улетает душа. Недаром говорят на Руси, что душа в пятки ушла. Так вот, эта фраза помогала вернуть душу на прежнее место. Суть в том, что в ситуации страха мы теряем внутреннего контролера, а этот прием помогает обрести и почувствовать внутреннюю позицию контроля над самим собой и своими эмоциональными реакциями. Что дает работа со страхом? Моя 20-летняя практика показала следующее. Бесстрашному человеку не грозит депрессия, у него всегда хорошее настроение. Смелый человек энергичен, силен, уверен в себе и никогда не вернется к старым страхам. Тот, кто преодолел страх, тревожится редко и только по серьезным поводам. Смельчакам легче думать, они успешнее анализируют ситуацию и решают все проблемы. Тому, кто не подвластен страху, легче общаться с людьми, беседы проходят свободнее и эффективнее. Вот что говорили посетители тренингов «Антистрах». Сергей, 23 года, студент. «Я впервые после тренинга смог прыгнуть с тарзана, с большой высоты вниз головой, с резиновым канатом, привязанным к ногам. Поразил всех друзей, а главное, теперь мне легко знакомиться с девушками, хотя раньше я при этом испытывал страх». Александра, 30 лет, менеджер. «В прошлом я испытывал жуткий страх перед публичным выступлением. После тренинга с удовольствием выступаю перед большой аудиторией. Теперь я легко провожу переговоры с людьми старше меня по возрасту, отстаиваю свою позицию и убеждаю их». Олег, 40 лет, директор фирмы. «Мне стало легче принимать ответственные решения. Я теперь не боюсь рисковать. В течение 10 лет я панически боялся водить автомобиль, хотя закончил автошколу. После тренинга я вожу машину совершенно спокойно. Для меня это радость». Стоит отметить еще один важный момент. Бесстрашие полезно до определенного предела. Ничего не боятся только сумасшедшие, да малые дети. Страх – естественная человеческая реакция на реальную опасность. Именно благодаря страху мы не будем прыгать с 20-го этажа или стоять на пути несущегося экспресса. Важно только, чтобы защитный механизм, данный нам природой, не перерос в бесконтрольную боязнь, которая часто становится причиной трудноизлечимых фобий. Никто не учил вас бояться, но вы этому научились сами. Значит, точно так же научитесь и бесстрашию. Страх – ваше изобретение. Так бросьте же ему вызов. Один купец плыл со своим слугой на корабле. Слуга, попавший на море впервые, сидя на палубе корабля, вопил, жаловался и плакал. Его пытались успокоить, но ничего не помогало. Тогда лекарь, находившийся на том же корабле, взялся его вылечить и предложил свои услуги. Купец согласился. И тут лекарь приказал матросам бросить слугу в море. Бедняга болтал руками и ногами, задыхаясь, жадно ловил ртом воздух. Его вытащили из воды, и он тихо уселся на палубе. Купец был изумлен. Какая мудрость скрывается за этим поступком? Цену спокойствия познаешь только тогда, когда хоть раз посмотришь опасности прямо в глаза, — ответил ему лекарь. Страх можно полюбить. Достаточно найти в нем некоторые положительные черты. Он наш соперник, который заставляет постоянно быть в форме. И если правильно перенаправлять энергию страха, можно с ее помощью решить множество проблем. И не забывайте, что страх – это сирена, которая срабатывает, когда вам следует сконцентрировать внимание на проблеме. Он заставляет собраться, быть осторожнее, мобилизовать все силы. Еще Фридрих Ницше писал, что страх развивает умы людей больше, чем любовь, потому что страх хочет разгадать, что представляет собой такой-то человек, что он может, чего он хочет, а обмануться в этом было бы опасно и вредно. Если исследовать коралловый риф, то окажется, что кораллы крепче и живописнее с той стороны рифа, где о него бьются сильные волны. Препятствия в виде страха делают и нас более сильными. Если вы постоянно, наперекор всем страхам, будете делать то, чего боитесь больше всего на свете, то почувствуете себя значительно свободнее и увереннее. Прохождение барьера страха делает человека счастливым и радостным. Пройдя сквозь стену одной боязни, люди вдруг отмечают, что исчезли и другие их страхи. Однажды ко мне на консультацию пришла женщина, которая очень хотела, но при этом и очень боялась начать свое дело. С одной стороны, у нее было желание заниматься бизнесом, с другой был и опыт серьезных неудач. В 1998 году ее первую фирму погубил дефолт, а позднее подвела партнерша, с которой они организовали компанию. Именно тренинг сверхвозможности позволил ей преодолеть страх и открыть-таки свой косметический салон. Сегодня дела у нее идут очень успешно. Позднее эта дама говорила, именно умение преодолевать страх и контролировать состояние собственной уверенности помогли мне сделать первый шаг и решиться на бизнес. Мой девиз – не делай успех в бизнесе своей целью, научись получать удовольствие от самого процесса.